Внизу на улице день был в разгаре. Я стоял на залитом солнцем тротуаре, покачиваясь, смакуя оставшийся во рту вкус вина, и смотрел на второй этаж. Оттуда неслась прощальная ария. Мадам Баттерфляй расставалась с молодым лейтенантом. Весь в белом, он покидал ее навсегда. Мощная фигура Фанни возвышалась на балконе. Она смотрела вниз, ее маленький, похожий на розовый бутон рот, печально улыбался. Юная девушка, томившаяся за круглым, словно полная луна расплывшимся лицом, давала мне понять, что музыка, звучащая в комнате за ее спиной, говорит о нашей дружбе, о том, что на какое-то время расстаемся и мы. Глядя на Фанни, я вдруг подумал о Констанции Реттиген, запертой в Мавританской крепости на берегу океана. Мне захотелось вернуться и расспросить Фанни, что между ними общего. Но она, прощаясь, помахала рукой, и мне ничего не оставалось, как помахать в ответ. Теперь погода наладилась, и я был готов вернуться в Венец. «Ну, держись, лысеющий коротышка, ты и на детектива-то не похож», — мысленно пригрозил я. «Держись, Элма Крамли, я еду». Но кончилось все тем, что я, как безвольная тряпка, переминался с ноги на ногу перед венецианским полицейским участком и ломал себе голову. Кто же этот Крамли, скрывающийся за его стенами? Красавица или чудовище? Я слонялся по тротуару, пока из верхнего зарешеченного окошка не выглянул кто-то, похожий на Крамли. И я смылся. От одной мысли, что он снова раскроет пасть и, как паяльной лампой, опалит персиковый пушок на моих щеках, сердце у меня уходило в пятки. «Господи», — думал я, — «ну когда, наконец, я решусь встретиться с ним лицом к лицу и выложить свои мрачные догадки, которые копятся у меня в ящике для рукописей, словно пыль на могильной плите? Когда?» «Скоро». Это случилось той же ночью. Около 2 часов перед моим домом разразился небольшой ливень. «Глупости», — думал я, не вылезая из постели и прислушиваясь. «Что значит небольшой ливень? Насколько небольшой? 3 фута в ширину, 6 в высоту, и пролился он всего в одном месте? Дождь промочил только коврик у двери и тут же кончился? Нигде больше не выпало ни капли?» «Вот черт!» Соскочив с кровати, я широко распахнул дверь. На небе ни облачко, яркие звезды, ни дымки, ни тумана, дождю неоткуда было взяться. Но возле двери поблескивала лужица, и виднелась цепочка следов, ведущих к дверям, и другая, уходящая следы босых ног. Наверное, я простоял 10 секунд, пока меня не прорвало. Ну, хватит. Кто-то стоял возле дверей, мокрый, стоял не меньше, чем 30 минут, гадал, сплю я или нет, хотел постучать и ушел в сторону океана. «Нет», — прищурился я, — «не в сторону океана, океан справа от меня, на западе, а следы босых ног уходили влево, на восток, и я последовал за ними. Я бежал, так словно мог догнать небольшой ливень, пока не добежал до канала, там следы оборвались, на самой кромке берега. Господи, Боже мой!» Я уставился вниз на маслянистую воду. Было видно, в каком-то месте кто-то вскарабкался на берег и по ночной улице пошел к моему дому, а потом побежал назад. Шаги сделались шире. И что? Нырнул? Господи, да кому взбредет в голову плавать в этой грязной воде? Кому-то, кто ни о чем не думает и не боится заболеть? Кому-то, кто любит появляться по ночам и отбывать в ад то ли ради забавы, то ли в поисках смерти? Я медленно шел вдоль канала, напрягая глаза, стараясь разглядеть, не нарушится ли где черная поверхность воды. Приливная волна отхлынула, нахлынула снова. Проржавевшем открытом шлюзе плескалась вода. Проплыла стая мелких тюленей, но оказалось, что это всего лишь плавающие на поверхности водоросли. «Ты все еще там?» — шептал я. «Зачем приходил? Почему ко мне?» Я втянул в себя воздух и затаил дыхание. Мне почудилось, будто в выдолбленном бетоне тайнике под небольшим цементным бункером по другую сторону ветхого моста я вижу вихор сальных волос, а пониже лоснящийся лоб. На меня глядели глаза. Это могла быть морская выдра или черный дельфин, почему-то заблудившийся и застрявший в канале. Голова, наполовину торчавшая из воды, долго оставалась на поверхности. И я вспомнил, как еще мальчиком читал романы про Африку. Там рассказывалось о крокодилах, обосновавшихся в подводных пещерах по берегам реки Конго. Эти твари забивались в пещеры на дне и лежали там. Они прятались в своих тайных убежищах, выжидая, когда какой-нибудь идиот рискнет проплыть мимо. Тогда рептилии стремительно покидали свои подводные укрытия и пожирали жертву. Неужели передо мной такой же зверь?